Вигилия третья. Известие о семье архивариуса Лингерста, голубые глаза Вероники, регистратор Хейербрандт. Дух взирал на воды, и вот они заколыхались и поднялись пенистыми волнами и ринулись в бездну, которая разверзла свою черную пасть, чтобы жадностью поглотить их. Как торжествующие победители подняли гранитные скалы свои, зубчатыми венцами украшенные головы, и сомкнулись кругом, защищая долину, пока солнце не приняло ее в свое материнское лоно и не взлелеяло, и не согрела ее в пламенных объятиях своих лучей. Тогда пробудились от глубокого сна тысячи зародышей, дремавших под пустынным песком, и протянули к светлому лицу матери свои зеленые стебельки и листики, и, как смеющиеся дети в зеленой колыбели, покоились в своих чашечках нежные цветочки, пока и они не проснулись, разбуженные матерью, и не нарядились в лучистые одежды, которые она для них разрисовала тысячью красок. Но в середине долины был черный холм, который поднимался и опускался, как грудь человека, когда она вздымается пламенным желанием. Из бездны вырывались пары, и, скучиваясь в огромные массы, враждебно стремились заслонить лицо матери. И она произвела бурный вихрь, который сокрушительно прошел через них, и когда чистый луч снова коснулся черного холма, он выпустил из себя в избытке восторга великолепную огненную лилию, которая открыла свои листья, как прекрасные уста, чтобы принять сладкие поцелуи матери. Тогда показалось в долине блестящее сияние. Это был юноша Фосфор. Огненная лилия увидала его и, охваченная горячей томительной любовью, молила: «О, будь моим вечно прекрасный юноша, потому что я люблю тебя и должна погибнуть, если ты меня покинешь». И сказал юноша Фосфор: «Я хочу быть твоим, о прекрасная лилия, но тогда ты должна, как неблагодарное детище, бросить отца и мать, забыть своих подруг. Ты захочешь тогда быть больше и могущественнее, чем все, что теперь здесь радуется наравне с тобою. Любовное томление, которое теперь благодетельно согревает все твое существо, будет, раздробясь на тысячи лучей, мучить и терзать тебя, потому что чувство родит чувство, и высочайшее блаженство, которое зажжет в тебе брошенная мною искра, станет безнадежной скорбью, в которой ты погибнешь, чтобы снова возродиться в ином образе. Эта искра — мысль. Ах, молила лилия, но разве не могу я быть твоею в том пламени, которое теперь горит во мне? Разве я больше, чем теперь, буду любить тебя? И разве смогу я, как теперь, смотреть на тебя, когда ты меня уничтожишь?» Тогда поцеловал ее юноша Фосфор, и, как бы пронзенная светом, вспыхнула она в ярком пламени, из него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины, понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше. А он стал оплакивать потерянную подругу, потому что его привлекла в одинокую долину только бесконечная любовь к прекрасной лилии, и гранитные скалы склоняли свои головы, принимая участие в скорби юноши. Но одна скала открыла свое лоно, и из него вылетел шумом черный крылатый дракон и сказал: «Братья мои металлы спят там внутри, но я всегда весел и бодр и хочу тебе помочь». Носясь вверх и вниз, дракон схватил, наконец, существо, порожденное огненной лилией, принес его на холм и охватил его своими крыльями. Тогда оно опять стало лилией. Но упорная мысль терзала ее, и любовь к юноше Фосфору стала острую болью, от которой кругом все цветочки, прежде так радовавшиеся ее взором, поблекли и увяли, овеянные ядовитыми испарениями. Юноша Фосфор облекся в блестящее вооружение, игравшее тысячи разноцветных лучей, и сразился с драконом, который своими черными крылами ударял о панцирь, так что он громко звенел. От этого могучего звона снова ожили цветочки и стали порхать, как пестрые птички, вокруг дракона, которого силы, наконец, истощились, и, побежденный, он скрылся в глубине земли. Лилия была освобождена, юноша Фосфор обнял ее, полный пламенного желания небесной любви, и все цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы в торжественном гимне провозгласили ее царицей долины. «Но позвольте, все это только одна восточная напыщенность, почтеннейший господин архивариус», — сказал регистратор Хейербранд. «А мы ведь у вас просили рассказать нам, как вы это иногда делаете, что-нибудь из вашей в высшей степени замечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших странствий и при том что-нибудь достоверное». «Ну так что же», — возразил архивариус Лингерст, «то, что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное из всего, что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни, ибо я происхожу именно из той долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя пра-пра-пра-прабабушка. Так что я сам, собственно говоря, принц». Все разразились громким смехом. «Да, смейтесь», — продолжал архивариус Лингерст. «То, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может казаться вам бессмысленным и безумным, но, тем не менее, все это не только не нелепость, но даже не аллегория, а чистая истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, которой я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам скорее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении». «Как? У вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живет? Также на королевской службе? Или он, может быть, приватный ученый?» раздавались со всех сторон вопросы. «Нет», — отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак. «Он встал на дурную дорогу и пошел в драконы.